А для тех, кто не был пушистиком, нет ни этого мира, ни следующего. Беру я снова чистый листик, ведь где-то там еще пушистик меня все ждет. И верит он, что людям многим пусть смешон, но небо будет за него, и память дома своего оно способно воскресить. Чтобы пушистик мог любить. Пушистик скачет прямо в руки. Минули долгие дни разлуки, людских у раньше терся ног, но вот прохожий вдруг помог и взял пушистика к себе, чтобы в небесной синеве им вместе солнце видеть лик. Пускай пушистик невелик, но столь игрив и мягок он. Того пушистика дракон однажды было чуть не съел. Пушистик все перетерпел. В толпе он друга разглядел и изо всех пушистых сил к нему на руки заскочил. И гладит друг его руках, и исчезает холод, страх, и пропадает вся тревога. Видна вновь новая дорога. Пушистик ластится ко мне. Бежит пушистик по спине. Забрался в сумку добрый зверь. И с каждым днем ему теплей. И о весне мечтать гораст. Пушистик друга не предаст. Пушистик лежит нежно нос. Вот распушил пушистик хвост. И вот зевнул он сладко так. Пушистик, прав же простак. Пушистик знает в счастье толк. Теперь его ни грозный волк, ни хитрый лис уж не найдет. Ведь на руках зверек живет. Пушистик, лучший в мире зверь. Скажу пушистикам я, верь, что и к тебе придет прохожий, и все несчастье, что тревожит, оно пройдет в единый миг. Давай, пушистик, в ручки прыг, я подберу тебя в лесу и дверь сквозь к Богу пронесу.